Глава 22. Манхэттен, Нью-Йорк, пятница, 3 марта 2023 года, 9:20. Лора МакАлистер чертовски нервничала, сидя в студии «Проснись, Америка», утренней программы номер один в стране. Ей с трудом верилось, что она сидит напротив Данте Кэмпбелл, королевы утреннего телевидения. Ранее утром, когда Лора приехала в студию NBC, главный редактор устроил ее в зеленой комнате. Вскоре туда вошла Данте, чтобы представиться и поприветствовать Лору на съемочной площадке. Теперь свет ослеплял ее, и кожа у нее горела. Подмышки были потными, блузка липла к спине. Во рту пересохло, и она подумала, не протянуть ли руку к стакану с водой, который продюсеры поставили на столик рядом с ней, но побоялась, что стакан выскользнет из ее влажных рук. Вместо этого она уставилась в камеру, как ей советовали, и старалась ровно дышать, надеясь, что когда она заговорит, голос у нее не дрогнет и слова не застрянут в горле. Продюсер прокричал последние указания, и Лора услышала, как начался обратный отсчет. И вдруг на площадке воцарилась тишина, в которой зазвенел голос Данте Кэмпбелл. «Журналистика — популярная специальность в американских университетах», произнесла Данте на камеру своим идеально отработанным голосом. «Более 15 тысяч студентов ежегодно оканчивают 4-летний бакалавриат с надеждой попасть в мир журналистики. А если включить в это число тех, кто специализируется на тех или иных формах массовой коммуникации, то цифра станет еще больше. Я сама когда-то училась на факультете журналистики и сижу здесь сегодня благодаря тому пути, который выбрала в университете. Но лицо журналистики меняется. Сейчас социальные сети позволяют услышать самые разные голоса, а некоторые журналисты придают огласке события в такой форме, в которой это было невозможно всего несколько лет назад. Подкасты, платные платформы и другие нетрадиционные средства массовой информации позволяют журналистам рассказывать свои истории и доносить их до аудитории новыми и уникальными способами. Лора МакАлистер — идеальный тому пример. Она учится на последнем курсе университета Маккормака, небольшого гуманитарного вуза, расположенного в самом сердце Вашингтона. В университете Маккормака учатся всего 1500 студентов, поэтому история Лоры так впечатляет. Будучи первокурсницей, Лора начала делать небольшую университетскую радиопрограмму под названием «Сенсация», которая изначально задумывалась как обычная передача со сплетнями про поп-культуру, которую слушают только ее друзья. Сегодня Лора — старшекурсница, а «Сенсация» выросла во что-то намного большее, чем университетская радиопрограмма. Лора сумела превратить свое крошечное шоу в передачу, которую слушают по всей стране, и мы очень рады, что сегодня утром она пришла к нам в студию. Данте оторвала взгляд от камеры и посмотрела на свою гостью. «Лора, добро пожаловать на шоу!» «Спасибо. Очень приятно быть здесь». Слова прозвучали четко и без запинки. «Вы стали олицетворением голоса маленького человека, который теперь можно услышать и услышать громко. Сенсация вещает из крошечной студии в кампусе крошечного университета. Вы, университет Маккормака, были так любезны, что позволили нашей съемочной команде заглянуть в студию на прошлой неделе и сделать несколько кадров. Но, несмотря на то, что микрофон у вас небольшой, многие люди слушают то, что вы говорите». «Мне очень повезло, что мой вуз оказал мне такую поддержку и что некоторые из освещенных мною историй получили такое широкое распространение». «И именно об этом я хотела поговорить с вами сегодня утром. О том, как новости и информация распространяются сегодня по сравнению с тем, что было много лет назад, и о том, как социальные сети меняют журналистику. Еще несколько десятилетий назад большинство людей узнавали новости из вечерней информационной программы или местной газеты. В 90-е годы этот способ информирования расширился за счет кабельных новостей. Потом появление интернета вновь изменило новостной ландшафт. А теперь социальные сети прокладывают новую информационную магистраль. Данте Кэмпбелл опустила взгляд на карточку с текстом у себя на коленях. На втором курсе вы подготовили передачу о том, как колледжи и университеты могут сделать жизнь в кампусе и жизнь в вузе в целом более безопасной для студенток. Вы взяли интервью у широкого круга экспертов, которые не только указали на опасности, присущие студенческим городкам, но и предложили идеи, как их устранить. Благодаря сарафанному радио этот выпуск распространился на другие кампусы. Я тоже его послушала и разместила ссылку на него в своих социальных сетях. Сегодня многие университеты, включая Маккормак, полностью или частично внедрили проект «Тихая гавань», к которому вы призывали. Одна из главных идей гавани в том, что университет нанимает водителей, прошедших проверку на благонадежность, которые доставляют студенток из мест, расположенных за пределами кампуса, в общежития, где они живут, и эту идею поддержали вузы по всей стране. Это замечательное достижение, если учесть, что этот выпуск, судя по ресурсам студии, был рассчитан на 1500 студентов, обучающихся в университете Маккормака, но в итоге охватил почти все кампусы страны. «Да», — подтвердила Лора. «Я до сих пор поражаюсь тому, насколько масштабными оказались последствия того выпуска и как широко распространился проект «Тихая гавань». Я очень горжусь этим выпуском и благодарна за то, что так много администраторов смогли его услышать. И не просто услышать, а прислушаться к содержанию и принять меры. И я хочу передать вам свою благодарность за то, что вы опубликовали ссылку на мою историю и познакомили своих подписчиков с сенсацией». Данте улыбнулась. «Не за что. Это была важная и сильная история. Сейчас вы на выпускном курсе в университете Маккормака. Кем вы видите себя после окончания университета и какую роль социальные сети будут играть в вашей карьере?» «После окончания университета я планирую заниматься журналистскими расследованиями. Где и в какой форме, я пока не знаю. Что касается социальных сетей, я думаю, что здесь есть много подводных камней, особенно для детей и для девушек. Но я уверена, что при правильном использовании эти платформы могут принести много пользы. Я была полностью довольна жизнью, пока транслировала свое маленькое радиошоу всем желающим в университете Маккормака. Но я очень рада, что нашла более широкую аудиторию и понимаю, что с увеличением числа слушателей возрастает ответственность за то, чтобы сообщать не только интересные, но и достоверные истории. И это стало для вас поворотным моментом. Вы описывали себя как спеца по сплетням. Если не ошибаюсь, вы использовали термин «поп-сплетница», чтобы описать темы, которые вы часто освещаете у себя на шоу. У меня зависимость от поп-культуры, и вряд ли это когда-нибудь изменится. Большая часть моей аудитории любит послушать, что я думаю про поп-культуру, и думаю, так будет всегда. Но да, когда моя платформа начала расти, и все больше людей стали прислушиваться к более глубоким историям, которые я освещаю, мне пришлось перестроиться. Но это вышло естественно. Я никогда не хотела писать только о развлечениях и всегда планировала освещать более острые темы. Проблема безопасности в кампусе была лишь первой из, надеюсь, многих других. И вот тут самое время перейти к следующему вопросу. Чего мы можем ожидать от вас и от сенсации в течение вашего последнего семестра в Маккормаке? Я нахожусь в выгодном положении, потому что, в отличие от настоящего взрослого журналиста, могу выбирать, о чем писать, и делать это без дедлайнов. У меня есть несколько планов для сенсации до окончания университета. Намекните, каких? Лора улыбнулась. Полагаю, вам придется послушать передачу, чтобы узнать. Слова настоящего журналиста. Спасибо, что пришли к нам на передачу, Лора. Продолжайте в том же духе. И мне не терпится узнать, какую потрясающую историю вы будете освещать дальше. В то же утро число подписчиков Лоры МакКаллистер в социальных сетях превысила 1 000 000 человек. Она становилась силой, с которой придется считаться.